А теперь просто ждем. С бобром связь пропала практически сразу, как растеклись чудодейственные жидкости. Не исчезла, просто животное тут же вырубилось, что значит, средства начали действовать. Спустя полминуты мамонт недовольно дернул хоботом, стал хлопать ушами, крутить головой. Поднялся с места. Он явно пытался сотворить магию, но безуспешно. Значит, впитался блокатор. Теперь ждем, когда сработает снотворное. Зверюга, поняв, что последним пирожком она явно отравилась, попыталась убраться подальше, но не через свой фирменный прыжок, а ножками, и в этот момент я решил в сопровождении своей стаи подняться на поверхность. О, а вот и камикадзе. Алукард указал на аморфную кучу, которую сплюнул при отступлении наш гигантский знакомый. В ней можно было отчетливо угадать неторопливо возвращающего свою форму бобра. Восстановится, нужно будет ему какую-нибудь награду выдать. Не каждый может похвастать тем, что победил противника выше себя на 2 ранга, пусть даже таким вот хитрым способом. А мамонт меж тем, добравшись до отвесной каменной стены, уткнулся в нее лбом и замер. Наконец-то уснул, оценил я громоподобный храп, эхом разнесшийся по округе. Статистика на конец главы. Василий Степанович Николаев. 17 уровень, 2 ранг, тело, 70-80, разум, 40, магия, 31, фамильяр, Алукард, дар магии, отец чудовищ, создание биологических форм жизни, раса, метаморф, магически измененный подвид человека с пластичной структурой организма, титул, первый метаморф, вы первый представитель вида, так как вы и ваш вид не совершили еще ничего значимого, система не добавляет за данный титул никаких новых свойств, навыки, трансформация метаморфизм, посмотреть шаблоны, склонность к магии молнии, и ранг, склонность к магии растений, и ранг, склонность к магии земли, и ранг, эффекты, проклятие голода, 4 ранг, регенерация гидры, и ранг, достижение, творец новой жизни, Давид, и ранг, на ваших землях открывается Терасмигра, и вы встали на защиту людей, количество поверженных террасов, 6734, заработано баллов защиты, 44935, глава 24. После обращения здоровяка мне было так плохо, что организм не выдержал и выдал синий экран. Я провалился в спасительное небытие, и пришел ко мне сон, удивительный сон о приключениях птеродактиля Иннокентия. В тот момент, когда вожак с дружком и белкой под мышкой выпрыгивал из иллюзорного города, Кеша продолжал атаковать многолапое чудовище, давая стае возможность уйти. Отчаянно рискуя, он крутился вокруг монстра, ловко уворачиваясь от смертоносных сгустков магии и вражеских щупалец. Осьминог сатанел с каждой секундой, а уж когда понял, что основная добыча улизнула, беспрестанно рыча, хотя, скорее похрюкивая, размахивая конечностями, он пытался дотянуться до назойливого летуна, сбить его, уничтожить. И главное, от этой громадины было не улететь, не получалось и покинуть жуткое место. Их танцы рушили город квартал за кварталом. Бесстрашному птеродактилю приходилось не только лавировать между летящими снарядами, но и стараться избежать столкновения с падающими камнями, стенами, балконами. Один из таких маневров закончился неудачно. Кеша не смог увернуться от очередного снаряда и на миг потерял сознание. Очнулся, ударившись о землю. Подняв голову, увидел в витрине полуразрушенного магазинчика свое отражение и летящий прямо в него сгусток энтропии. Рванул в сторону. Шар врезался в стекло и срикошетил. Витрина оказалась очередным естественным артефактом. Скорость, с которой снаряд ринулся обратно, в пасть чудовища, готовящего новый залп, сложно представить. Уже в следующий момент монстр поперхнулся, кашлянул и взорвался, буквально раскалывая, разъедая окружающее пространство и разнося все вокруг на мелкие кусочки. Очень мелкие кусочки. Мир померкой снова вспыхнул. Какофония красок, движения и сияние хаоса обволакивали, звучали, преобразовывались, жили. И Кеша не чувствовал себя мертвым, хотя не видел частей своего тела, не мог позвать или откликнуться на зов. Он не слышал и не чувствовал ни вожака, ни дружка, никого. Но он был жив, жив и осознавал это. Природная память бывшего Терраса подсказала ему, что он находится в мире грез, куда его выбросило мощным взрывом, разметавшим части его тела по очень большой площади, да еще и, видимо, значительно их перекорежив. Но если для нестабильной структуры тела простого Терраса, будь он и того треклятого 5-го ранга, такой взрыв был, однозначно, смертелен, то для метаморфа, коим теперь наш Кеша и являлся, Такие повреждения оказались хоть и крайне неприятны, но не критичны. Тем более, он только что умудрился победить могучего противника, на что система тут же отреагировала. В обычной ситуации добыча бы просто осела до востребования во вратах богов. Но сейчас, в мире грез, она активно вырывалась наружу и, смешиваясь с окружающей энергией, не только позволяла Иннокентию сохранить стабильность, но даже усиливала его. Собирать себя воедино пришлось очень долго. Процесс с регенерацией и восстановления в текущих условиях оказался процессом нескорым. Но главное, у птеродактиля было достаточно энергии. Это в конечном счете и помогло Иннокентию полностью исцелиться, а после нащупать дорожку обратно в лакуну. Здесь его, конечно, встретили с распростертыми пастями. Еще бы, открытый источник ментальной энергии. Желающих скушать его тут была масса, но после встречи со осьминогом все они казались кеши сущей мелюзгой. Да и проголодался он, пожалуй, куда сильнее, чем противники. Но вот вожака быстро отыскать не удалось. Силариновая пещера была заброшена, а найти стаю в новом месте. Пребывание в мире грез слишком перекрутило летуна, сбив тому частоту ментальной связи. Почти сутки Иннокентий нарезал круги над лакуной, пока вдруг не нащупал слабые, но такие родные энергетические колебания. Спикировав вниз, он приземлился на ветви раскидистого дерева, от которого странно веяло родичем. Попытавшись позвать вожака и получив лишь смутный ответ «вожак тут, не мешай», летун поудобнее устроился на ветке и уснул. Когда я очнулся, боль все так же ломилась в мои вески. Какой, однако, странный сон. Через силу пробормотал я и полез на поверхность, проветриться. А там, на ветках нашего энта устроился мирно посапывающий кеша. Гордый птиц при моем приближении встрепенулся и с радостным криком спикировал мне на руки. «Ну все, все, Иннокентий, ты у своих, ты дома». Я почесал пропажу под клювом, отчего птеродактиль довольно закликотал, выгибая шею. Рядом радостно перебирал лапами счастливый дружок, норовивший лизнуть потерянного товарища в клюв. Да и белка от него не отствовала. А Кузя, устроившийся у меня на плече, приоткрыв рот, с любопытством разглядывал крылатого метаморфа. Складывалось впечатление, что он думает, можно ли с ним поиграть. Я был очень рад возвращению Иннокентия. Вот только весь этот щенячий восторг жутко давил на извилины. Недавнее беспамятство почти не помогло, я все так же ощущал, как по моим мозгам топтался четырехранговый мастодонт, так что я, обессиленный и стрящащий от перенапряжения башкой, просто сидел у корней Ильма, поглаживая птеродактиля по гибкой шее. Парадокс, но несмотря ни на что, я сейчас был абсолютно счастлив. Мое воинство теперь можно считать практически несокрушимым. Друг, которого я считал погибшим, вернулся, цел и невредим. А если подвести итоги, ныне я творил такое, о чем еще месяц назад не мог и помышлять. Ты только посмотри на Кешины характеристики. Он у нас, не считая мамонта, теперь самый сильный. Магию огня пробудил, получил новые титулы. Обставил тебя, заработав Давида третьего ранга. Да он из единицы поддержки в штурмовика перепрофилировался. Заинтересовавшись, я тоже залез в статус своего подопечного. Ну что тут скажешь, каково достижение, такова и награда. Система же ему засчитала уничтожение того осьминога, пусть и косвенное, да и пребывание в мире грез бесследно не прошло. Он у нас теперь из хитрого и верткого разведчика в летающий танк превратился. Перед глазами сразу возник образ Иннокентия, с которого буквально стекает вражеская магия, и который заливает огнем все внизу. Нужно будет ему форму немного поменять и вложить очки в магию. Будет у нас свой персональный дракон. Ну да дракона ему, конечно, еще пилить и пилить. А Лукард оценивающе прищурился. Но на виверну к четвертому рангу он вполне может потянуть. А уж если сможет освоить магию энтропии. Тут напарник ударился в фантазии, а меня снова перекосило. Как же болит голова, ёкарный бабай. Если раньше, при обращении оленей, я думал, что тогда мне было тяжело, то сейчас моя голова не раскалывалась, она плавилась от перенапряжения, а нити, связывающие меня с метаморфами, нынче воспринимались как раскаленные прутья, воткнутые прямо в мозг. И особенно выделялся один конкретный стальной лом. Что ж ты меня не предупредил, что будет так плохо? Тихо, стараясь не двигаться и даже не злиться, любая эмоциональная вспышка только обостряла ситуацию, простонал я в адрес напарника. Как это, не предупреждал? Предупреждал. Вот почему этот бешеный колобок не может говорить тише. Да и что ты ожидал при обращении существа, выше тебя на 2 ранга. Качество его энергии на порядок превосходит твою. Вот и выходит, что она буквально разъедает твой разум. Ясно. На сочувствие Элукарда я особо и не рассчитывал. Давай без нотаций, простонал я, лучше скажи, что делать. Ну, можно ничего не делать. Через полгодика само пройдет. Это, кстати, очень эффективная тренировка. Знаешь, как подскочит показатель интеллекта? Поймав мой добрый взгляд, напарник стушевался. Но это, конечно, не наш метод. Да на это и времени нет. А потому придется сосредоточиться на развитии. Глаз смотрел на меня как-то уж больно оценивающе. Я почувствовал, что фамильяр задумал что-то недоброе. Веды, в помощь, вздохнул я. Может, тут можно из подручных средств пирамидон какое изготовить? Впрочем, особую надежду я на этот счет не питал. Ага, 2 раза. Боль то идет от ментальной сферы. Тут разве что лоботомия поможет. Да не дуйся, страдалец, Алукард почесал щупальцем в районе брови. Но если серьезно, я проанализировал ситуацию, и вот какая картинка получается. Ты и так встал на край своих возможностей, взяв контроль над 70 с небольшим особями, большая часть которых превосходит тебя по рангу. Но если с остальными еще можно было потерпеть да потренироваться, то со слоном, ты просто не в состоянии поддерживать с ним ментальный контакт, как с подчиненным. Да, я заметил, скривился я от очередной волны боли. Не перебивай, возмутился напарник, поерзал в воздухе и продолжил. Так вот, на этот раз пары очков, закинутых в разум, вопрос не решить. Тут нужен серьезный качественный скачок. Я подобрался и даже на минуту забыл о раскалывающейся башке. Будем брать новый уровень, будем брать новый ранг. Что? Я выпучил глаза. Мне до нового ранга еще 3 с лишним уровня пилить. То. Взгляд фамильяра заискрился в предвкушении великих свершений. Без качественного скачка ты либо рехнешься, либо потеряешь контроль, как минимум, над самым мощным из своих питомцев. А нам не нужно, чтобы он наделал дел и попортил нашу репутацию. Погоди, погоди, трепыхнулся я, а времени нам хватит, сколько там до прорыва осталось, 1-1.5 недели, нужно что-то другое думать, мы не успеем. Почему же, можем и успеть. Я порылся в памяти и вытащил пару вариантов экспресс-усиления, их обычно не применяют из-за больших рисков. Можно инвалидом стать и лишиться возможности дальше расти в уровнях, но в нашем случае метаморфизм нам в помощь. Конечно, будет неприятно, но не смертельно. Меж тем меня скрутил очередной приступ. Так, тогда нечего время терять. Хуже уже точно не будет. Говори, что делать нужно. Алукард на мои слова «а хуже не будет» ухмыльнулся и скользнул взглядом подружку, Кеше, Кузе и Ильму. Во-первых, нужна будет помощь твоих подопечных. Питомцы мои во время нашего диалога с напарником беззаботно резвились на поляне рядом. А когда мы обратили на них внимание, тут же поспешили ко мне и сели, устроившись полукругом. Кузя, между прочим, моментально нашел общий язык с Кешей, тут же начал по нему ползать и то ли вычесывал летуна, то ли блох искал. А птеродактиль в ответ на такой сервис буквально воспылал нежностью к моему зубастому покемону. Правда, на остальных новых моих питомцев Кеша посматривал пока косо, пытаясь на глаз определить, у кого какое место в иерархии нашей стаи. Особенно пристально он оценивал Чупу и Пушка, получая в ответ столь же внимательные взгляды. Но, возможно, я это себе надумываю, все же в текущем состоянии адекватно оценивать происходящее было довольно сложно. Да и в команде все мои ребята работали нормально. Кузя и вовсе парень компанейский, хулиган, но талантливый. Дружок, Белка и Кеша, товарищи, проверенные в кровавых боях. Ильм, существо загадочное, но и с ним сродство душ чувствовал. Да и прочие метаморфы, несмотря на прежнее видовое разнообразие, на удивление легко ладили между собой. Алукард тем временем не расписал наш грядущий план, после чего все бывшие террасы были разосланы по поручениям, а я отправился в пещеру, где нашел и принялся расчищать подходящую для наших целей площадку. Фамильяр тут же перехватил контроль над хвостом и, разделив его сразу на 3 более тонких, принялся вырезать на полу вокруг меня какие-то символы и узоры. Как пояснил мой напарник, мы собираемся скомбинировать парочку техник усиления последнего шанса с разработанными в Империи Дракулы методами ускорения развития. И чего я не удивлен, что такие методы именно вампиры придумали. Усмехнулся я, наблюдая, как Гена Ящер под командой Алукарда копает большую купель. Мы что, все это кровью, что ли, наполнить собираемся? Зря смеешься. Кровь – универсальный магический проводник. Да и не только кровь мы тут будем использовать. Кстати, а не только кровь. В последнюю неделю помимо охоты и разведки я раздавал своим подчиненным указания тащить все, что плохо лежит. В том смысле, что, если метаморф видит странный предмет, растение или камень, выбивающийся из общего фона своей энергетикой, то его нужно аккуратно потрогать. И, если ничего опасного не случилось, тащить находку в пещеру. Правда, как известно, техника безопасности пишется кровью, так что трех метаморфов мы такими мансами проводили в мир иной. Зато остальные при обнаружении неопознанного потенциально ценного объекта устраивают вокруг него натуральные танцы с бубном, отделяют от себя части, с помощью нее дистанционно доставляют груз в специально подготовленную часть пещеры, где Алукард оценивает находки и выспрашивает подробности об их обнаружении. После все описывается и осторожно складируется, чтоб ничего не взорвалось и не прореагировало друг с другом. Поначалу вся эта коммуникационная схема меня очень доставала, поскольку мне приходилось работать сломанным телефоном. Но потом я взбунтовался, и нам пришлось организовать фамильеру прямое ментальное соединение с остальными метаморфами. Тут, правда, все решилось на удивление быстро. 5 минут Алукард копался в моем мозге и, вуаля, по пещере бегает и раздает команды мой злобный маленький двойник. Причем одноглазый, тут Алукард был непреклонен. А злобный, это не мое мнение, а зашуганных метаморфов. Мой напарник буквально дня за 3 загонял их так, что бывшие террасы начали кидать на большого вожака, то есть непосредственно на меня, просительные взгляды, в которых отчетливо улавливалось паническое «помогите». Сам же Алукард на подобные жалобы только посмеивался да потирал ручки, приговаривая: «Лакуна – это кладезь ценностей, и раз уж мы тут первыми очутились, то нужно снять максимум сливок». Я был всеми конечностями за такой подход, а потому все эти жалостливые глазки мужественно игнорировал. Тем более, такой подход к работе быстро дал результат, правда, не всегда ожидаемый. Один из метаморфов, к примеру, притаранил к нам морскую мину или что-то на нее очень похожее. Я подобные только в кино раньше видел, круглая такая, шипастая. Хорошо хоть, приволок ее ящер, а он все трофеи перед транспортировкой помещает в каменные коконы. Какой интересный артефакт! Возбудился тогда Алукард, рассматривая находку. Ты лучше сюда посмотри. И я ткнул пальцем в многосоставный номер с буквами на кириллице, в начале которого значилось СССР 1926. А меж тем ящер продемонстрировал следующий лот. Из каменного кокона на свет была извлечена жестяная фляга. Я осторожно взял тару в руки, открутил крышку и принюхался. Имя: Иннокентий. 33 уровень, 3 ранг. Тело: 99/99. Разум: 13. Магия: 33. Свободные очки характеристик: 14. Раса: метаморф, магически измененное животное с пластичной структурой организма. Навыки: трансформация, метаморфизм, возможно настройка шаблонов. Склонность к магии огня и ранг: склонность к магии энтропии, неактивно. Особенности: новорожденный, бета, член стаи, лидер стаи, Василий Степанович Николаев. Достижения: вернувшийся из грез, и ранг: вы выжили в мире грез и успешно вернулись из него. Вы существенно укрепили свои тело, магия и разум повысили свою, на вас тяжелее наложить негативные эффекты. Давид, 3 ранг: вы вложили существенный вклад в убийство существа 5 ранга, будучи на 3-м. Вы получаете 14 свободных очка характеристик. Базовая форма: птеродактиль. Эффекты: проклятие голода, 2 ранг. Глава 25. За 10 дней до вышеописанных событий. 5-й ярус политехнического корпуса Новогерканского высшего училища. Глубокая и для большинства бессонная ночь. Думаете, на этот раз получится? Поинтересовался у Валерия Игнатьевича руководитель лаборатории. Очень, ну просто очень на это надеюсь, Рафаил Германович. Прикусив губу от напряжения, процедил молодой ученый, выставляя на панели новые показатели, а после и вовсе полез внутрь устройства. По его взъерошенным волосам по-прежнему грустил гребешок, а красные от недосыпа глаза горели яростным энтузиазмом. Мы же убедились, что прецедент на вокзале не случайность. Так, так, а значит, что? Значит, нам нужно просто подобрать подходящие полярности напряжения, и тогда мы сможем, наконец, пробить эту пространственную дырень. Да чтоб тебя, под легкий электрический щелчок прошипел мужчина. И давайте молиться, что она будет от нас туда, а не наоборот. И с гостями, Валерий Игнатьевич, потрясая обожженной ладонью, вылез из агрегата. Да боги с ними, с террасами, отмахнулся седовласый профессор. Ты глянь, сколько эта твоя самопальная конструкция энергии и расходников жрет. Мужчина махнул рукой на лаборантов, которые спешно меняли магические камни в слотах взамен раскрошившихся. А вот по этому поводу переживать мы не будем. Не будем. Переживать будем по другим поводам. А расходы все равно по моему ведомству пойдут. Москвич нервно дернул щекой. Он и сам понимал, что они давно выбились из всех возможных смет, но и остановиться уже не мог. Ведь с такими затратами он просто не может не предоставить результатов. Так, все вон из рабочей зоны эксперимента. Начинаем запуск за номером 48. Лаборанты тут же поспешили убраться из радиуса возможного поражения. 3, 2, 1. Старт. Москвич дернул рубильник. Площадка со спешно собранным для исследования зондом. Корпус вообще пришлось с морской мины взять. Подернулась дымкой пространственного искажения. Реальность задрожала, натянулась. Подключенная к процессу машинерия натужно загудела, и во всем здании вырубила электричество. «Да чтоб тебя черти драли!» Валерий Игнатьевич в сердцах схватил со стола первое, что попалось под руку, и запустил это в начавшие затухать пространственные искажения. Лабораторию озарила вспышка, и зонт исчез. Помещение погрузилось в ошарашенную тишину. Осталось разобраться, как именно емкости со спиртом влияют на перемещение между реальностями и измерениями, озадаченно прохрипел седой профессор, мысленно прощаясь со своей любимой флягой. После получения таких вот приветов с большой земли, мне стало очень интересно, и я решил лично осмотреть место их обнаружения, и не прогадал. Относительно небольшом пятачке обнаружился комплект предметов и устройств, судя по маркировке, научного предназначения, и располагалось все это вперемешку с початыми емкостями со спиртом и спиртосодержащими жидкостями самого различного качества и крепости, начиная с технического спирта и канистрами этанола. В моей коллекции появились несколько сортов водки, какая-то ядреная, явно домашнего производства, настойка, и полупустая бутылка коньяка 8-летней выдержки. А неплохо наши ученые развлекаются. В итоге, забирать то, что, как я решил, связано с исследованиями, мы не стали, даже мину вернули. А вот несколько бутылок и канистр со спиртом прихватили, на всякий случай. Но вернемся к настоящему моменту. Купель, пока я думал, уже выкопали и даже заполнили на 2/3 кровью. Благо, у нас теперь есть ильм, который под руководством Алукарда быстро прорастил в себе удобную систему по перекачиванию крови. Также напарник закончил выводить вокруг нас круги с тайными знаками, внутри которых теперь щедро раскладывал магические камни, параллельно инструктируя вытянувшегося как сурика Такузю, что и когда нужно будет добавлять в котел, в смысле, в купель. «Василий, все готово, лезь давай и начинай читать малую виду развития», обозначил напарник завершение подготовительного периода. «Лезу, лезу», прокряхтел я, словно старый дед, погрузился в купель и устроился там позе лотоса. Кровь дошла мне до середины груди и мое тело сразу инстинктивно начало ее впитывать. Так, а теперь приступим к культивации. Да, схуже уже не будет, я явно погорячился. Буквально минут через 10, как только я должным образом разогнал энергетический поток, начался сущий ад. Алукард перещелкнул внутри меня какой-то тумблер, и врата богов, которые раньше были лишь слегка приоткрыты, распахнулись настежь, а в меня ревущим потоком устремилась ядовитая, то есть неочищенная энергия. Дальше помню урывками. Чтение веды, агония, голос фамильера, кипящая в купеле кровь. Но самое главное, это, конечно, боль. Боль самых разных форм и оттенков. Моя плоть пылала, а тело реально, а не метафорически начинало плавиться. Горели разрываемые бешеным течением энергетические каналы, крошились кости. И это только малая часть моих ощущений. Вскоре я был полностью дезориентирован. Я ничего не понимал и лишь продолжал словно безумец толдычить ввиду развития. Где-то на периферии сознания слышался голос Алукарда, а перед глазами изредка мелькали уведомления от системы. Ваша характеристика повысилась на 1, вы подняли уровень, вы получили достижение мазохисты ранга, вот тут не поспоришь, вы получили достижение эксперимент, а вот за это нужно будет спросить Алукарда. Ну, и последнее и самое долгожданное, вы повысили ранг. Качество ваших энергий возросло, количество получаемых за уровень свободных очков повышено, а дальше темнота. В себя я пришел рывком, полупустая дымящаяся купель, я лежу, раскинув конечности во все стороны, прислушиваюсь к себе, боль ушла, Голова стала светлой и легкой. Проверяю статус. Третий ранг взят. Радость и гордость переполняла меня. Наверное, по-настоящему оценить свой эмоциональный подъем я не мог, потому что вот теперь действительно ужасно устал. С одной стороны, обретенные силы буквально окрыляли, сияющим потоком струились по телу. С другой, напряжение рвалось наружу и гирями висло на руках и ногах. Сколько я так провел? Поинтересовался я у Элукарда. «Почти четверо суток», — сообщил фамильяр тоном хирурга, отмывающего руки. Заглянув в статус, я округлил глаза. Характеристика тела превысила 100 единиц. Магия прибавила 3 единицы, разум — 9. ХМ. Я думал, что для выправления ситуации нужно будет больше очков. Так каждая единичка в твоем статусе теперь весит раза в полтора больше. Плотность и концентрация энергии при переходе с ранга на ранг сильно увеличиваются. Подал голос Алукард. Я же тем временем изучал свой статус дальше. Так, достижение мазохист. Сомнительно, конечно, но полезно. Дальше эксперимент. Так, с большой вероятностью должен был закончиться смертью, Алукард. Что ты переживаешь? Этот гад даже не смутился. Во-первых, поздняк метаться. Все уже закончилось. Ты жив, стал значительно сильнее, при этом не получив никаких патологий и проблем с дальнейшим развитием. А во-вторых, система крайне поверхностно взаимодействует с фамильярами. Она просто не может оценить уровень моего контроля. Если бы подобное попытался провернуть простой человек, то да, с большой долей вероятности, он бы умер. Так что расслабься. У нас и так хватает проблем помимо переживания вероятной смерти в прошлом. Мда, ну хорошо, а с ними что? Кивнул я в сторону лежащих в повалку метаморфов. Так вымотались. Все это время без передышки добычу тебе таскали. Ты же крови с нескольких тысяч тиросов осушил, поделился Элукард, с усмешкой глядя в мои округлившиеся глаза. Куда столько? Сгорело в процессе. Или ты думаешь, что так просто уместить год культивации в несколько дней? Понятно, протянул я. Ну хоть прошло все без последствий, более-менее. Ничего радикального, но ближайшие месяца три ничего, кроме целебных вет. Тебе читать категорически не рекомендуется, да и дальше культивировать нужно будет очень осторожно и аккуратно. Я таким новостям даже не удивился и только широко зевнул. Сейчас у меня мысли о чтении вет и развитии только нервную дрожь вызвать могут. А сейчас иди спи, тебе нужно восстановиться. И это, пожалуй, было лучшим из того, что он произнес за последнее время. Упав на меховое ложе, я моментально провалился в дрему. Краем сознания ощущал, как ворочаются рядом, устраиваясь поудобней, сытые Кузя, Кеша и дружок. Уловил, как фыркают и притопывают пасущиеся на поляне олени и единороги, как рычит, переминаясь во сне, мамонт, нареченный мною Дамба, как блондится по пещере, скребя по камням когтями, наши волки-часовые. Черт, я чувствовал и слышал вообще каждого своего питомца. Многодетный отец, блин, создатель доморощенный, в засыпающем мозгу вспыхивали и плавали, как мухи в остывшем супе, мысли, более типичные для усталой Матроны, чем для 17-летнего юноши. Маленькие детки, маленькие битки, или зачем я наплодил такую ораву, а вспоминая про обращение мамонта, да чтобы я еще раз, ну, и прочее в этом духе. Боги, как же я сейчас понимал свою мать с ее «у меня от вас голова болит», ведь мои деточки тоже требовали постоянного внимания и контроля, в прямом смысле слова, их, если что, подзатыльником не наградишь в воспитательных целях, и мокрой тряпкой по шпе не отхлещешь. Не, можно, конечно, попробовать, но что толку? Хорошо, что все они у меня очень послушные. Пока. Сонный мрак зевнул в последний раз и сомкнул челюсти. Спать без сновидений – это прекрасно, только ночь тогда почему-то слишком быстро заканчивается. Тем не менее утром, проснувшись удивительно бодрым и свежим, я принял окончательное, а может, не окончательное, решение больше не обращать существ, сильно превосходящих меня по рангу, и вообще, пока остановиться и метаморфов больше не плодить, этих бы успеть подготовить к решающей битве. Кстати, о битве. Прорыв может произойти в любой момент. Умные мысли у меня сегодня рождались прямо одна за другой, и одним из важнейших было осознание того, что метаморфам необходим отличительный знак, чтобы в пылу сражения их не путали с обыкновенными тиросами, ведь на вид они ничем не отличаются, кроме силариновых рогов, но рога, так себе признак, всевозможных рогатых тиросов дофига и больше, и кто там, в битве, будет разбираться, какой у зверюги рог, грохнут, пикнуть не успеешь. Нет, тут нужен некий особый знак избранного, такой, который видно издалека невооруженным глазом, и который сразу отсекает сомнения относительно своего происхождения, то есть не дает даже повода предположить, что является, например, продуктом естественных мутаций какой-то группы тиросов. Увидев его, любой человек, независимо от социального статуса и уровня образования, должен мгновенно понять это знак, и принять его, и довериться ему, и, желательно, проникнуться мистическим умонастроением. В виду всего этого кресты, полумесяцы и звезды я категорически отмел, знак избранного не должен привязывать его к какой-либо конфессии или политической организации, но должен однозначно положительно восприниматься как верующими, так и атеистами, хотя откуда в этом мире атеисты, да и мелкие или слишком сложные детали тоже не годятся, в пылу схватки их никто не разглядит, а потому тот же серп и молот не подходит, красная звезда, еще туда-сюда, но опять же, кто будет рассматривать красные звезды на террасах в пылу сражения? В таких раздумьях я стоял, опершись рукой о стену пещеры, и смотрел на своих завтракающих питомцев. Уселись рядками и сосредоточенно чавкают, не дать не взять заводская столовка. Не голоден, пожалуй, был только Кузя. Причем покемон на каком-то особом подъеме. Его буквально переполняла энергия, требовавшая немедленного выхода. Выход этот она находила в заигрываниях с другими метаморфами, чаще всего, не отвечавшими на призывные прыжки Кузи и его веселые помахивания хвостиком. Даже сородичи, что сейчас сосредоточенно поглощали пищу, оставались равнодушными к его дружелюбному оптимизму. Я, кстати, давно уже заметил, насколько сильно малыш отличается от себе подобных, но заморачиваться всерьез этим вопросом сейчас было некогда. Мысленно поставив галочку и пообещав себе непременно выяснить, где тут собака порылась, я снова погрузился в раздумья. Кузя же, то ли почувствовав мое внимание, то ли перехватив короткий взгляд, немедленно переключился на меня, разбежался и нежно боднул лбом в колено, отпрыгнул, помахал хвостом и повалился на спинку, выставив брюшко. Наклонившись и мимодумно почесав толстенький животик, я хотел вернуться к своим мыслям, но не тут-то было. Питомец воспринял мой знак внимания как согласие на продолжение веселья и принялся скакать и выписывать вокруг меня причудливые кренделя. «Кузя, мне не до игр», — буркнул я и отодвинул покемона ногой. Обыкновенно очень эмпатичный, в этот раз он никак не отреагировал на мою отповедь и продолжал приставать, прыгать на мой хвост, кувыркаться под ногами, пытаться вскарабкаться на ручки. Ласковая мелочь достала меня в конец. «Отстань!» «Кому говорят?» — рыкнул я и хлопнул его ладонью по лбу. Толчок получился довольно чувствительный. Зверек полетел кубарем и приземлился на пятую точку. На мгновение он замер и уставился на меня снизу вверх изумленно печальными глазами. На широком лбу красовался белый отпечаток моей пятерни. Зрелище было столь эпичным и комичным одновременно. И тут меня осенило. Белая длань – знак избранного. В этой точке успешно сходились ритуальные действия всех религий. Да и любому человеку сей символ был не чужд. Белая длань на лбу не оставляла сомнений в том, что существо служит добру и справедливости, и, естественно, принадлежит представителю светлых сил. Так просто, так лаконично, так символично, так, а во что это я вляпался? Помнится, никакой звездки на стенах пещеры не было, амбре легкое, но какое-то странное, пип, донеслось сверху. Понятно, над этой стеной ночуют наши летучие мыши, висят и, неприятно, ну, да ладно. Как говорится, неэстетично, зато дешево, надежно и практично. Вскоре было установлено, что сия субстанция практически не смывается ни водой, ни потом, ни слюной, разве что кислотной, и чтобы оттереть ее, надо приложить немало усилий, то есть белая длань будет в полной безопасности. А дальше все, кто мог, были мобилизованы на заготовку естественного красителя путем соскребания со стен. То-то Лукард угорал, глядя, как две летучие мышки прицельно метят в емкость, а мне, между прочим, предстояло макать в это руку. Впрочем, признаюсь, жизнь в лакуне основательно притупила чувство брезгливости. Агуана, между прочим, и в нашем мире ценится, как крайне полезное вещество. Когда нужная емкость была, наконец, наполнена, я собрал свое воинство на поляне возле Ильма. Возле моих ног сидел улыбающийся Кузя, сияющий белой дланью на лбу. Я коротко и вдохновенно поведал команде о том, что такое знак избранного и для чего он нужен. А довольный фейс покемона окончательно убеждал всех в том, что это хорошо. Еще раз окинув взглядом своих метаморфов, я выдохнул и погрузил ладонь в Гуана. Ну-с, приступим. Статистика на конец главы. Василий Степанович Николаев. 21 уровень, 3 ранг. Тело, 101, 105. Разум, 49. Магия, 34. Свободные очки характеристик. 3. Фамильяр. Алукард. Дар магии. Отец чудовищ. Создание биологических форм жизни. Раса. Метаморф. Магически измененный подвид человека с пластичной структурой организма. Титул. Первый метаморф. Вы первый представитель вида. Так как вы и ваш вид не совершили еще ничего значимого, система не добавляет за данный титул никаких новых свойств. Навыки. Трансформация метаморфизм. Посмотреть шаблоны. Склонность к магии молнии. И ранг склонность к магии растений. И ранг склонность к магии земли. И ранг. Эффекты. Проклятие голода. 4 ранг. Регенерация гидры. И ранг. Достижение. Творец новой жизни. Давид. И ранг. Мазохист. И ранг. В погоне за силой вы готовы терпеть адскую боль. Болевой порог повышен. Эксперимент. И ранг. Вы приняли участие в эксперименте, который с большой вероятностью должен был закончиться смертью. Характеристика тела увеличена на 3. Выживаемость в экстремальных условиях увеличена. На ваших землях открывается террасмигра, и вы встали на защиту людей. Количество поверженных террасов. 10.045. Заработано баллов защиты. 99.459. Глава 26. Лагерь беженцев вблизи Баку. Семья Василия добралась сюда без серьезных происшествий. Пару дней потолкалась на набитом до отказа корабле, и все. Расположились они неплохо. Маги земли возвели беженцам временное жилище из плотно спрессованной почвы. Не слишком надежно, но для переждать пару месяцев – прекрасный вариант. Тем более, на дворе лето. Продукты доставляли из города, для детей тут же развернули пионерский лагерь. Григорий умудрился сходить в короткий рейс до Персии. Так что, если бы не ощущение общей тревоги и постоянного волнения за старшего сына, жизнь была бы привычной и обустроенной. Но во второй волне беженцев встретили человека, который рассказал, как видел Ваську живым и здоровым. Ляпота. Григорий сделал небольшой глоток добытого контрабандой холодного пива. Можно подумать, что мы семьей в отпуск выбрались. Есть такое. Подтвердил рядом сосед. Молодой мужчина, хотя кто их, этих оборотней, разберет, сколько им лет по-настоящему. Что как раз и принес весть про Ваську, развалился рядом и также нежился в лучах вечернего солнышка. Мужчины, наверное, и сидели бы так дальше до самого заката, вот только со стороны города вдруг послышался грохот. Взрывы, стрельба, масштабные боевые заклинания. Шум явно начал быстро приближаться к их лагерю, что, разумеется, спровоцировало панику. Люди хватали детей и разбегались в разные стороны. Григорий ломанулся к своей землянке, на пороге которой его уже ожидала встревоженная жена с ребятишками. «Милый, что делать?» Отец семейства прислушивался к все нарастающим звукам сражения, пытаясь прикинуть, куда им бежать. И тут голос подал их сосед. Рядом, словно из-под земли, выросли еще 2 человека, а главное, 3 огромных волка, которых с легкостью узнает любой новогерканец. «Отставить панику! Укройтесь в землянке, мои люди наложат на нее защиту!» Спорить с Канисом никто, разумеется, и помыслить не мог. Все семейство быстро спустилось вниз, скрипнул засов. А между тем бой уже добрался до лагеря. Земля дрожала. Кто-то отступал из города, кто-то их настигал, кто-то шел наперерез. «Командир, фиксирую еще 2 отряда. Движутся в нашу сторону. Какие будут указания?» Один из канисов активно сканировал округу на наличие любых угроз. «Защищаем семью избранного. Остальное нас не касается». А в следующий момент весь лагерь накрыла ослепительная вспышка мощного взрыва. «Эпичный выход. Это вам не хухры-мухры. Кто угодно подтвердит. Каждый, я уверен, мечтал о таком, ну, хоть разочек. Но немногим удавалось реализовать свои фантазии в этой области. Для меня же, в сложившейся ситуации, он был архиважен. И просто необходимо, чтобы мое появление было максимально убедительным, чтоб оно не вызывало неудобных для нас с фамильяром вопросов. Иначе львиная доля моих стараний и страданий полетит псу под хвост. Ради него я заранее, чтоб привыкнуть, вернулся к относительно человеческому облику, менее функциональному, но крайне необходимому в момент наступления. И был категорически прав. Бегая целый месяц по лакуне нагишом, облаченный в чешую, размахивая мощными когтями и шипастым хвостом, я основательно подзабыл, как обходиться без всего этого. Было довольно неудобно стоять на полной стопе и не разевать пасть во всю Ивановскую, руки казались какими-то укороченными, небольшие когти я пока оставил, мало ли, уши, будто купированными. А без пятой конечности, так часто меня выручавшей, я поначалу вообще чуть не потерял равновесие. Без хвоста было неудобней, чем без штанов на торжественном приеме. Впрочем, чешую я пока не снимал и одежду не надевал, не должен избранный, появляющийся в ключевой момент сражения, представать перед людьми в рванине, а попортить единственных костюмчик здесь, расплюнуть. Нафига мне такой риск? Сам выход, естественно, тоже нуждался в грамотной постановке. Силы метаморфов надо распределить так, чтобы было не только красиво, но и боеспособно. Мне ни капельки не хотелось, чтобы в ответственный момент кто-то у кого-то начал путаться под ногами, провоцируя хаос. Поэтому сразу после того, как каждый мой питомец был отмечен знаком избранного, белой бланью, мы принялись отрабатывать построение, а также помимо уже отработанных методов охоты, учились идти в бой всем строем разом. От своей идеи оборудовать на дамбе эдакий трон Зевса, который благодаря камням молнии позволит мне изображать из себя громовержца, я не отказался и вместе с Алукардом, точнее, фамильяр почти все и делал, а я старательно разбирался, вникал и задавал дурацкие вопросы, соорудил солидных размеров конструкцию, которая позволит на время многократно усилить мой молниеносный потенциал, и закрепил ее на спине мамонта. Взаимодействие с ним, кстати, стоило мне особых усилий. Нет, он не сопротивлялся. Скорее, наоборот, был на удивление вял. Обращение, что ли, на него так подействовало? Или может это его обычная манера общения? Раньше-то мне было не до задушевных бесед с главным источником боли, рассказывающей голову. А теперь за всеми моими движениями и перемещениями он следил долгим тоскливым взглядом, от которого становилось неуютно. Знаете, как бывает, когда кто-то хочет попросить о чем-то важном, но не знает, как сказать. Когда же я пытался разузнать, в чем дело, мамонт опускал глаза и тяжко вздыхал. А на психологическую диагностику времени не было. Наступать решено было своего рода полукругом, или, если хотите, полумесяцем. Мамонт, естественно, в середине, я, верхом на нем, жаль, птеродактиль на плече не помещается, а то вообще бы крутотень была, но Кеша удобно устроился чуть позади меня и в нужный момент взлетал. Метаморфы помельче, поближе к гиганту, олени и единороги, на флангах. Когда двинемся, дамба должен оказаться в центре. Волки, еноты, покемоны, ящер, чупик, дружок и пушок смыкают строй и чешут за ним, добивая то, что сумело увернуться от хобота, бивни и ног мастодонта. Справа и слева от них скачут, что твоя конница, олени и единороги, поджигают и сметают все на своем пути. Кеша и мыши фигачат с воздуха. Кузя сидит на макушке мамонта, мониторит ситуацию и помогает мне руководить войском. Сам я собирался сражаться, в основном, с помощью молний, направляя их молотом. И, когда нужно, отыгрываю громовержца, что тоже вполне эффектно и эффективно. Пока мы отрабатывали построение, Ильм вырастил задуманную мною конструкцию. Вот она, прелесть телепатической связи. Даже чертеж делать не пришлось. Дамбе сие подобие седла не понравилось. Он поежился, но терпеливо принял эту штуковину на свой загривок. Дело оставалось за малым. Нужно заполнить уже подготовленные выемки камнем молний. То есть надо было отправляться в долину Фульгура. Птеродактиль, которого перспектива этой экспедиции абсолютно не радовала, воспоминания о битве и взрыве в иллюзорном городе были еще свежи, издал жалобный клекот. «Понимаю, дружище», — сказал я, гладя питомца по голове, «но что поделаешь? Надо, Кеша, надо». Дружок, кстати, тоже был не в восторге от этого похода. Хвост поджал, в глаза не смотрел. Мда, потрепала-таки нас лакуна. Видя уныние своих подопечных, я даже немножко рассердился. Нашли время. Так, ребята, раздражение неудержимо рвалось наружу. Я разделяю ваши чувства, но времени на хандру и переживания у нас нет. Зато есть потребность быть во всеоружии прямо сейчас. Для этого нам нужен Фульгур. Просто необходим. В конце концов, если вам так тяжело, я возьму с собой в качестве сопровождающих ящера, пушкой пару енотов. В этот момент покемончик, уже устроившийся на мамонте, обиженно рыкнул. «Да, Кузя, и тебя тоже возьму». Наглый шантаж возымел свое действие. Кеша и дружок встрепенулись и принялись клятвенно заверять меня в том, что, в действительности, они готовы и вообще, без себя меня никуда не отпустят, короче, они со мной. Пару енотов, правда, взять все равно пришлось, у них лапки, в смысле, лапки, похожие на ручки и более приспособленные для совершения хватательных движений, камни же маленькие, их надо будет очень аккуратно брать и передавать, дамба, конечно, может это делать хоботом, но все же, чем больше рабочих конечностей, тем быстрее мы справимся с заготовкой снарядов. Оставив большую часть команды метаморфов охотиться по отработанным схемам, хотя правильнее было бы сказать, заниматься геноцидом местной фауны и пополнять запасы, малым отрядом мы двинулись в путь. До поля добрались быстро, благо, во время последних набегов я провел таки дополнительную разведку и отметил на карте все подходы. Тушки, разбросанные по территории, уже основательно подгнили и улыбались высокому небу обнаженными косточками. Мы осторожно двинулись по кромке. Мамонты и еноты собирали разбросанные повсюду камни размером с мелкую гальку и передавали их мне. Я аккуратно укладывал их в деревянный лоток, закрепленный на холке дамбы перед моим седлом. Кеша, дружок и Кузя стояли на шухере. К счастью, вблизи иллюзорного города террасы старались появляться только в случае крайней необходимости, а потому сейчас этот район казался безлюдным, то есть бестеррасным. Когда мы почти обошли поле и практически заполнили лоток фульгуром, дамба стал вести себя странно. Он перестал поднимать камни. Вместо этого нервно дергал и крутил хоботом, шевелил ушами и фыркал. А когда, закончив сборы, я дал команду отправляться в освояси, мамонт встал, как вкопанный, и жалобно заревел. Я быстро спустился вниз, взял его за хобот, словно за руку. «Дамба, что случилось? Успокойся, расскажи мне все». Мамонт попробовал сформулировать, что же именно его тревожит, но я все никак не мог ухватить суть. И тут, как всегда, на выручку пришел великолепный Кузя. Усевшись на макушке мастодонта, он замерз приоткрытым ртом, глаза его потеряли фокус и перед моим внутренним взором предстали улочки иллюзорного города. Некоторые я даже узнал. Картинка мерно покачивалась, будто я шел быстрым мастодонтьим шагом, поворачивая то направо, то налево. Вот впереди показалась площадь с пересохшим фонтаном. Сердце забилось сильнее, дыхание участилось. Я почти побежал и вскоре очутился на открытой местности. Под ногами горячая брусчатка, по периметру площади величественные здания с колоннами. Приблизившись к чаше фонтана, я увидел, что, вывалившись из телепатической связи, я вытаращил глаза и уставился на дамбу. Офигеть! Материализовался за моим плечом Алукард, тоже вперевший свой взгляд в слезящиеся глазки мамонта. Кеша, дружок и еноты, оторвавшись от своих дел, с любопытством смотрели на нас. «Ребята», — сообщил Алукард, — «похоже, у нас еще одно дело намечается. Будем выручать товарища». Я замотал головой, пытаясь вытрясти из нее образовавшийся там сумбур. «Погоди, погоди, кладка яиц, разве мамонты, яйцекладущие? Тем более, что дамба у нас вроде как самец, или у этой породы за детьми отец присматривает. Террасы все яйцекладущие и легко меняют пол или вовсе не нуждаются в партнере для продления рода», — просветил меня Алукард. «Ты не знал? Это же просто и естественно, как белый день. При их-то нестабильной структуре они не могут быть живородящими. Они откладывают яйца, в которых под воздействием энергии лакуны формируются маленькие террасы. Многие, кстати, после вылупления первое время должны проводить в сумке матери, и только потом выбираются наружу, в самостоятельную жизнь. Так они еще и сумчатые». Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. «Только на время вынашивания потомства», — продолжил свою лекцию Алукард. «Ты что, ни разу не заглянул в наш пещерный роддом? Не хотел, чтоб мне башку откусили», — буркнул я в ответ, но внутренне попинал себя. Естествоиспытатель хренов. Под боком был такой шикарный научный материал, а я даже не полюбопытствовал. Понятное дело, на тот момент передо мной стояли другие задачи, типа, не до пустяков, но вот ведь раньше же хватало у меня соображения на то, что внимание надо уделять любым мелочам, особенно неизведанным, а теперь, мда, новый мир основательно меня изменил. Однако потомство нашего дамба надо вызволять, а то мне потом песенка мамонтенка в кошмарных снах снится будет. Да и перспективы это открывает не слабые. Вопрос даже на голосование ставить не пришлось. Душевное спокойствие нашего гигантского товарища в предстоящем бою представлялось мне фактором немаловажным, а Кеша и дружок ради общего успеха были готовы преодолеть свои страхи. Но поскольку предприятие было таки рискованным, Я решил связаться с базой и предупредить их о наших намерениях. Сообщение принял Ильм, он большой, ему виднее и слышней, натуральная же антенна. Через него были переданы координаты нашего нынешнего местоположения, радостные вести о потенциальном прибавлении в семье. Кстати, теперь тем более важно не упустить момент вылупления террасид, а то они с мамой окажутся по разные стороны баррикад. Интересно, а яйца обращать можно? И распоряжение относительно текущей деятельности и поддержания связи, по возможности, постоянной. И мы двинулись в сторону иллюзорного города. Ага, выдвинулись. Иллюзорный город очень сложно, почти что невозможно целенаправленно найти и отметить на карте. Ну, нам, может, и невозможно, а мамонту, влекомому неугасшим даже после обращения материнским инстинктом, запросто. Дамба рвался вперед, вытянув хобот и тряся ушами, только поспевай. Я и представить себе не мог, что кто-то способен бежать так быстро, семеня такими ножищами. Воздух дрогнул, мы оказались на улице иллюзорного города. Кеша опустился на спину мамонта и прильнул ко мне. Дружок прижал уши, на всякий случай оскалился и рысил на полусогнутых. Еноты, не чаявшие поспеть на своих маленьких лапках за столь шустрой компанией, просто повисли на боках мастодонта, уцепившись за густой мех. Я удивленно оглядывался. Изумительно. Ни малейших следов разрушений после нашей битвы с осьминогом. А ведь эта тварь разнесла полгорода, минимум. Может, конечно, это была другая половина, но я отчетливо помнил, как вот эта беседка с забытой на ее скамеечке книжкой взлетела на воздух и осыпалась на землю мелкой пылью. «Делай вывод», — хмыкнул фамильяр. «Иллюзии — одна из самых прочных материй в мире. Черт, похоже, он прав. Мало что держится так стойко и рушится так больно, как воздушные замки. Поскольку я, можно сказать, только что побывал здесь с помощью телепатического сеанса, дорога до площади казалась мне знакомой. Еще один поворот, и вдали замаячила чаша фонтана на залитой солнцем площади. Дамба радостно затрубила и еще ускорил шаг. Я испугался, как бы от возникшей тряски не сдетонировал фульгур, но все обошлось. Мамонт влетел на площадь, остановился и нежно протянул хобот к фонтану. С высоты его холки я увидел, что в чаше лежат три больших рябых яйца. Не хочу уподобляться хвастливым рыбакам, рассказывающим, что вчера поймали ваат такую рыбу, но это, действительно, были ваат такие яйца. Правда. То ли солнечные лучи так освещали кладку, то ли они слегка светились изнутри, только пестрая скорлупа казалась перламутровой и очень хрупкой. Я не удержался и попросил у дамбы разрешения потрогать их, теплые, чуть шершавые на ощупь и явно очень прочные. Что, кстати сказать, логично. Зарождающуюся жизнь в лакуне надо охранять с утроенной силой. Мне вспомнились яйца страусов, которые мы однажды сожрали с дружком во время охоты. Там скорлупа, конечно, была не такая толстая, но кокнуть их тоже было не так уж легко. Дамба же сейчас был сама нежность. Он осторожно ощупал яйца хоботом, что-то ласково при этом бормоча. Потом одно за другим извлек из чаши фонтана и спрятал в кожистую сумку на своем животе, из-за длинного густого меха ее было совсем не видно. Взгляд счастливого отца светился благодарностью. Я тоже был рад, хотя понимал, что это воссоединение принесет нам немало хлопот. Оставаться в иллюзорном городе дольше необходимого не стоило, да не больно-то и хотелось. Мы двинулись обратно. Полагаясь на мамонтиный опыт, все же четвертый ранг, не баран чихнул, да и из мира грез не так давно вынырнул. Причем, видимо, именно здесь, мы шагали совсем не по тем улицам, по которым добирались до площади. Шли не быстро, но и не слишком медленно. Тревожно было на душе, каждую минуту ожидали какой-нибудь подлянки. Я инстинктивно вцепился в рукоять молота. Напряжение росло с каждым шагом. Муторно было, как перед страшной грозой. Да и небо над головой действительно затянуло тяжелыми клубящимися тучами. За месяц пребывания в лакуне я таких ни разу не видел. Тучами, говоришь? Я был уверен, что не произнес этого вслух, но не удивился тому, что Элукард свободно прочитал мои мысли, тем более что я не сводил настороженного взгляда с темнеющего с каждой секундой неба. А тучами ли? И словно в ответ кипящий мрак над нашими головами взорвался ослепительной вспышкой, а следом за нею послышался оглушительный грохот. Реальность встала на дыбы и замелькала, будто в бешеном водовороте. Над центром лакуны пульсировала воронка, которую было прекрасно видно отовсюду, даже с улицы иллюзорного города. Стены его домов, кстати сказать, равно как и деревья вдоль тротуаров, и лавочки, и беседки, и заборы, и рекламные тумбы, плавились и отекали, словно горячий воск, дрожали, словно мираж или отражение в воде. Любопытно, что наблюдавшийся визуально ураганный ветер, зверски трепавший длинный мех, волосы, ветки деревьев и едва не срывавшие крыши с домов, кожей, пусть и чешуйчатой, практически не ощущался, и дыхание от него не перехватывало. Но все же я решил довериться Дамбо, он-то лучше знал, что опасно, а что нет, и залез под его огромное брюхо. Здесь было тепло, уютно и тихо, как в домике. Длинный мех, свисавший с боков, успешно играл роль плотной портьеры, напрочь скрывая от нас улицу, или нас от улицы. В общем, момент, когда над лакуной разверзся кромешный ад, я удачно пропустил. С одной стороны, было немного жаль. Мало кому удавалось увидеть прорыв, находясь при этом в Террасмигра. Скорее даже никому не удавалось. С другой, зато все целы и невредимы. А ведь мы, территориально, достаточно близки к эпицентру этого катаклизма. Когда мастодонт позволил нам выйти наружу, буря улеглась. Над центром лакуны, там, где недавно пульсировала черная воронка, сияла огромная арка, через которую даже отсюда были видны знакомые очертания Новогерканска, врата. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что там сейчас кипит смертельная битва. А я, тут, зубастый и в чешуе. Короче, действовать надо быстро. Я со своим воинством нужен там. Резко скидываю и принимаюсь отчаянно трепать свой вещмешок, в котором упакована моя одежда и сапоги. Там же и амулет из фульгура, сварганенный Лукардом на досуге, будет усиливать дар молнии на полную катушку. Попутно возвращаю себе человеческий облик. Ты твою мать, холодно без чешуи. Начинаю одеваться. Да я вырос. Ну, как минимум, стал шире в плечах. Только бы рубаха не поползла по шву. Не, ничего, терпимо. Только рукава стали малость коротковаты и пройма в подмышке впивается, но ткань крепкая, должна выдержать. Краем глаза вижу, как изменился иллюзорный город. Собственно, от изящной его иллюзорности ничего и не осталось, мираж растаял, стабилизировался, превратившись в перекошенные гротескные руины, в которых еще, возможно, остались сокровища. Невидимая граница, отделявшая его от остальной лакуны, исчезла, Террасмигра лежал перед нами, как на ладони. Это было все то же место, высокие горы, леса, долины и ущелья. Только неуловимо изменился цвет. Если раньше окружающие пейзажи словно вышли из-под кисти художника-экспрессиониста, то сейчас реальность заиграла множеством оттенков. Хлынувший из нашего мира поток ментальной энергии зафиксировал в моменте центр этой пространственной аномалии, а сзади нависал, точно ненасытная волна цунами, живой и по-прежнему переменчивый мир грез с его непобедимым сюрреалистичным хаосом. Натягивая штаны и сапоги, принимаюсь командовать. Кешу отправляю в разведку, пусть сверху посмотрит, что да как, Кузе велю связаться с остальным отрядом и, согласно Кешиным данным, направить его на позиции, енотов загоняю на мамонта и велю сидеть тихо, ничего не трогать и не мешать, не потрудившись посмотреть на себя со стороны. Хорошо, что Элукард вовремя напомнил про зубы, в последний момент все же приглаживаю волосы пятерней. Понятно, что я тут не в салонах прохлаждался, но все-таки, мамонт обхватывает меня хоботом, поднимает и сажает себе на спину. Все в сборе. Кеша выдал подробную картинку кипящего у врат сражения. Ох, нашим достается. Пора. Кузя сообщил, что отряд метаморфов на всех парах мчится к холму, у подножия которого идет бой. Идеальный расклад. Устраиваюсь в деревянном седле и командую. Вперед. Дамбо шумно вдыхает, вздрагивает всем телом и делает шаг. Прорыв застал командующего войсками во время обхода передовых позиций. Умники таки смогли рассчитать до нескольких кварталов зону, где откроются врата в лакуну, а потому в эту часть города сразу начали стягивать все доступные резервы. Сейчас же небо над городом впервые почти за два месяца прояснилось, и все желающие могли увидеть, как большая часть парка революционного пламени просто перестала существовать. Зато на этом месте можно было без проблем рассмотреть огромный, почти километр в диаметре, проход в дивный мир, полный гор и лесов, а также сотнями тысяч безумных монстров, готовых хлынуть в город, словно лавина обрушившись на спешно встающих в боевые порядки людей. Загрохотала артиллерия, засверкали магические заклинания. Пока на поверхности разворачивалась битва за город, по подземному тоннелю двигалась вереница навьюченных канистрами с алхимическими составами людей. Люди короля теней не собирались непосредственно участвовать в сражении, но вот оказать посильную помощь родному городу с выгодой для себя были готовы, а потому стремились как можно быстрее доставить по назначению емкости с усыпляющими и блокирующими магию составами. Способ закинуть их в самые полчища террасов разработан был давным-давно. Да, таким образом они никого не убьют сами, но вот очков защиты заработать за подобную помощь должно получиться весьма прилично. И бандиты оказались абсолютно правы. Как только первые их гостинцы сработали, в центре бешено несущейся лавины монстры начали валиться наземь. Красная армия смогла серьезно продвинуться вперед и перенести основные боевые действия из города в Лакуну. В пылу боя случается всякое. Михаил Петровский оказался в первых рядах сражающейся армии. Возводя перед собой каменные коридоры и стены, он разбивал бушующую лавину твари на отдельные потоки, с которыми его товарищи могли успешно справиться. Битва шла уже больше часа, но поток монстров все не ослабевал. И если бы не то, что время от времени террасы в глубине атакующих сил падали без сил, то бой давно шел бы непосредственно на улицах города. Вдруг со стороны Лакуны раздался протяжный трубный рев. Михаил поднял голову, попытавшись определить источник звука. Из террас Мигара уже дважды пытались вырваться пятиранговые твари, при появлении которых у красноармейцев был четкий приказ отступать, дать дорогу магическому спецотряду. На вершине одного из холмов, опоясывающих долину, за которую они сейчас сражались, появилась группа террасов. Пятирангового среди них, слава богам, не было, но что-то в их виде заставило Михаила задержать взгляд. Олени, единороги, волки, точь-в-точь, как у канисов. Собравшиеся там твари выстраивались в боевое построение. Во главе этого отряда возвышался огромный мамонт, на спине которого угадывалась объятая молниями человеческая фигура. Не веря своим глазам, сын главнокомандующего опознал белый отпечаток ладони, красовавшийся на высоком слоновьем лбу. Петровский сощурился, присматриваясь. Похоже, белая метка была отличительным знаком всех участников странной группы. Пока Михаил пытался сообразить, что же он видит перед собой, отмеченные белой бланью террасы пришли в движение и начали набирать разгон. Земля под ногами задрожала. Человек, восседающий на мамонте и сияющий яки громовержец, вскинул вверх молот и, ударив яркой молнией в сгрудившихся впереди его отряда монстров, издал грохочущий рев, эхом разнесшийся над битвой. За Родину, за Ленина. Конец.